Гексаграмма 4. Мын. Малоопытность. Когда вокруг туман, тщательно проверяйте то место, куда хотите поставить ногу. Юлу нестерпимо хотелось пить. Когда он, спрятавшись, следил за кочевниками, и когда его накрыла волна страха, жажда позабылась. Теперь же горло с новой силой раздирало сушь. Парень лежал в высокой траве, недвижимый до самой темноты. Байкеры, видимо, принялись уничтожать дань прямо на месте. Прежде всего Брагу. До ушей младшего правнука последнего предка доносились пьяный ор и странные песни. Один раз шатающийся бородатый мужик подошел совсем близко к тому месту, где прятался Юл. Кочевник, выводя запинающимся голосом какой-то мотив, приспустил штаны и принялся мочиться. «Горел асфальт!» – прохрипел он, икнув. «Под шум копыт! Горел асфальт! Ты был его герой!» Наконец журчание стихло, и байкер удалился. «Асфальт!» – неожиданно осенила Юла. «Дороги предков делались из асфальта, я вспомнил. Значит, песня, которую поет кочевник, была придумана до великой погибели. Ведь потом асфальт не делали. Я даже не знаю, как он выглядел, только читал где-то про него». На мгновение любознательность взяла верх над страхом и осторожностью. Ведь всадники могли бы поведать что-нибудь интересное о предках, что-нибудь такое, что неизвестно селянам забытой деревни. Однако в скорости настрой Юла переменился. Не время фантазировать. Нужно было составить план дальнейших действий. Так как светила почти полная луна, парень решил, что безопасней будет проползти, а не пройти 1500 шагов. Затем спуститься к реке, напиться и наполнить фляги. И далее всю оставшуюся ночь шагать вдоль берега по течению. Если вдруг появятся волки или дикие псы, можно броситься в воду. Парень не умел плавать, но при встрече с кровожадной стаей нового выхода не было. Потом же, когда наступит утро, Юл не стал загадывать, что будет потом, поскольку сейчас он чувствовал необходимым уйти как можно дальше от деревни, наводненной кочевниками. Сперва Юл полз в высокой траве, боясь каждого шороха. Затем терпение его закончилось, и он решил, что его не увидят, ведь байкеры пьяны до безумия, к тому же очень хотелось пить. Больше не раздумывая, парень вскочил и понесся изо всех сил. Обезвоживание и страх почти сразу дали о себе знать. Пробежав 200-300 шагов, он, задыхаясь, остановился. Сердце, казалось, выскочит из груди, а в висках бахало так, будто Темер-старший положил голову Юла на наковальню и, что есть мочи, лупил по ней молотом. Кое-как отдышавшись, парень кинулся к отражающей лунное сияние реке. На миг ему послышался шум копыт. Но запах воды одурманивал, заставляя отбросить любую осмотрительность. Подняв столб брызг, он буквально рухнул в воду и принялся жадно пить. Юл забыл о существовании окружающего мира, превратившись в ненасытную губку, впитывающую в себя живительную влагу. Наконец, напившись до боли в животе, парень лениво поднялся. Мокрая одежда заметно потяжелела. Теперь нужно было наполнить фляги. Блаженно улыбаясь, Юл повернулся к берегу и обмер. В каких-то 15 или 20 шагах от себя он увидел два силуэта – лошадь и спешившегося всадника. Человеческая тень с мечом на изготовку решительно двинулась к нему. «Так-так, кто тут у нас?» – послышался женский голос. Юл присмотрелся. Это была девушка. Или скорее даже девчонка, его ровесница. Шлема на ней не имелось, волосы ее были заплетены в короткую косу, едва касающуюся правого плеча. Торс байкерши закрывала кожаная кераса, а руки и ноги наручи, на лядвенники, наколенники и поножи. Одним словом, экипировка у нее была что надо. Парень не испугался, но даже наоборот, стал предельно спокойным. Он не спеша снял со спины вещмешок, если что поможет в бою. Взял его в левую руку, вынул из ножен гладиус. Перед ним стояла всего лишь девчонка, правда покрытая с ног до головы защитой. Юл прикинул, сможет ли он проткнуть кожаный доспех. «Лучше бить по лицу», – решил парень. «Жалко ее, симпатична она, но что тут поделаешь? А еще я буду быстрей. На мне ведь нет дурацких лад, да и ростом я повыше». «Я», – Хона, Хонда Молниеносная из клана Денджеров», – сказала байкерша. «И я объявляю тебя своим пленником. Брось немедленно оружие и сумму, встань на колени, подними руки, иначе пожалеешь». «Давай лучше разойдемся, как будто мы не видели друг друга», – предложил Юл, крепко сжимая рукоять Гладиуса. «Иначе пожалеешь ты». До ушей парня донеслось шуршание, и он увидел еще одного байкера. При лунном свете Юл сумел разглядеть черты его лица. Высокий лоб, прямой нос, аккуратная бородка, длинные волосы. Новоявленный кочевник целился в Юла из арбалета. «Я Рекс, Хорекс неустрашимый из клана Файеров. Рот-капитан клана Файеров», – грозно произнес он. «И я объявляю тебя своим пленником. Брось Акинак, иначе я вгоню тебе болт в глотку». Недовольно протянула Хона. «Это мой пленник, я его первая нашла». «Не факт, что ты его победила бы», – возразил арбалетчик. «Да я его одной левой ушатаю», – вспыхнула девушка. «Не веришь?» «Не верю», – сказал Рекс. «Это мой пленник». «Нет, это моя добыча». «Нет, моя». Не сводя с Юла глаз, байкеры припирались, кому принадлежит парень. Младший правнук последнего предка тем временем обдумывал, как ему поступить. Сдаваться не хотелось, но и сражаться с двумя одновременно ему представлялось делом опасным. Почти самоубийственным. Юл видел, как хорошо стреляют кочевники. Может броситься в воду? Или метнуть вещмешок мужчину, кинуться на девчонку, проткнуть ее, а затем как нелегкая вывезет? Нет, не получится. Слишком рискованно. Между тем байкеры наконец определились с дальнейшими действиями. «Ладно», – процедила сквозь зубы Хона, – «пускай Ури скажет, чей это пленник». «Надеешься, папаша решит дело в твою пользу?» – Рекс усмехнулся. «Как бы не так». «Может, мы просто разойдемся?» – внес свое скромное предложение Юл. «Я ведь вам ничего плохого не сделал, и я за дружбу и мир». «Потухни, Кегль!» – рявкнул Рекс. «И слушай меня. Сейчас ты бросишь Акинак и Суму, поднимешь руки вверх, сделаешь 5 шагов вперед, встанешь на колени. Хона тебя свяжет. Ты понял меня, Кегль?» «Может, все-таки успею нырнуть?» – с надеждой подумал парень и вдруг вспомнил, что не умеет плавать. «Ведь мелководье отнюдь не везде. Как он уйдет от преследователя, если будет глупо барахтаться в воде?» «Я считаю до 3. Потом я тебя убью. Это не шутка». Юл не сомневался, что кочевник не шутит, но все же выполнять приказ арбалетчика было унизительно. «Раз!» Кину в него вещмешок. Затылок парня покрылся испариной. «Одновременно резко пригнусь, стрела пролетит мимо, потом подамся вперед на девку, зарежу ее, а потом... потом... 2!» Юл внезапно осознал, что план его не стоит и выеденного яйца. Он не справится с 2 вооруженными кочевниками. Придется сдаться. Тем более убивать его не собираются. По крайней мере, не сразу. Нужно выждать удобный момент. 3. Парень бросил вещмешок и Гладиус, который байкеры обозвали Акинаком, торопливо поднял руки вверх, затем сделал 5 шагов вперед, встал на колени. У Хона неизвестно откуда взялась веревка, с быстротой молнии она подскочила к Юлу, завернула ему руки за спину и принялась вязать. Щеки парня загорелись от стыда. «Ничего», – думал он, – «я пережду. Пережду и всем вам еще покажу».